15 песен, которые помогают проникнуться шведской культурой. Привет! Это Мика Голубовский, редактор «Радио Арзамас». Несколько месяцев назад мы с Аней Красильщик начали делать аудиоверсию цикла, который уже несколько лет выходит в текстовом виде у нас на сайте. Называется он «Слова культур», и в нем филологи, антропологи, переводчики, историки культуры, в общем, самые разные замечательные специалисты, выбирают десяток или дюжину слов, которые помогают понять ту или иную культуру. Моя часть работы над циклом, наверное, самая простая и веселая. Она сводится главным образом к тому, чтобы искать музыку для рассказов о соответствующей культуре. Китай, Норвегия, Эфиопия, Беларусь, Турция и Корея. И вот Аня записала прекрасного скандинависта Игоря Мокина, который рассказал об 11 шведских словах. И когда я начал искать к нему музыку, оказалось, что шведская национальная библиотека выложила буквально сотни фольклорных записей, сделанных в основном в 60-е годы. Песни, танцы, марши, сыгранные на скрипках, никель-харпах, а иногда просто совершенно пронзительно спеты. Det var en lördagsafton, jag väntade på dig. Jag väntade så länge, tills klockan slagit ni. Я, честно говоря, был заворожен. Немного обидно, конечно, что я не понимаю, о чем говорят и поют исполнители. Но даже без этого, если просто слушать музыку, кажется, можно чуть-чуть проникнуться духом шведской культуры. Jag tänkte gå till kyrkan för att få träffa dig. В общем, мы решили собрать небольшой альбом. Никаких специальных комментариев в нем не будет. Просто наслаждайтесь песнями. А потом послушайте, как Игорь Мокин рассказывает про шхеры, равноправие и булочки с корицей. Ну и последнее. Собирать этот альбом мне помогали звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Катя Тарасова, фоторедактор Наташа Карельская, корректор Даша Гоголева и консультант Мария Людковская.